Астелян сжал кулаки и раздраженно закатил глаза. Сейчас он сидел в командном зале вместе с Галиданом и Беллотом, наблюдая за суетой целой орды техников. Вот уже двое суток магистр пытался договориться с многочисленными чиновниками Византиса, чтобы отправить на планету мирное посольство, 2 дня, проведенные в бессмысленной болтовне с бюрократами и политиканами, истощившими его терпение. Впрочем, ему наконец-то посчастливилось связаться с тем, кто обладал достаточной властью, чтобы созвать Совет Наций. «Наши действия не были вызваны злым умыслом», — повторил он, из последних сил стараясь сохранить спокойствие. «Мы вступили в бой только лишь за тем, чтобы обеспечить безопасность моим людям». Он замолчал, ожидая отправки сообщения. Прошло еще несколько секунд, прежде чем с планеты поступил ответ. «Какие гарантии вы можете предоставить, что снова не начнете обеспечивать безопасность?» — раздался из динамиков голос секретаря Маоилона. «Неужели вы полагали, что сможете безнаказанно высадить свои отряды возле военной базы?» «Я признаю, что допустил ошибку при выборе зоны высадки и глубоко об этом сожалею», — произнес Астелян. «И надо заметить, еще никогда он не говорил столь искренне. Я готов все объяснить вашему совету. Полагаю, будет проще во всем разобраться при личной встрече». Эфир вновь на несколько секунд наполнился статическими помехами. «Вы придете один?» — спросил Маоилон. «Без оружия?» «Прибуду я и мой товарищ», — ответил Астелян. «Нас будет 2, но без оружия. Сообщите координаты и время, подходящее для нашей встречи. В случае предательства нами будут приняты самые суровые меры». «Можете не беспокоиться», — заверил Астелян и взмахом руки приказал прервать связь. Затем он развернулся в кресле, чтобы посмотреть на Галидана. «Подготовься к тому, чтобы телепортировать нас с Беллотом. Необходимо также подготовить к высадке несколько отрядов», — сказал магистр Вороньего крыла. «Если аборигены рискнут напасть, они смогут уже через несколько секунд прийти нам на помощь». Астелян хотел было возразить, но по выражению лица Беллота понял. Тот уже давно отдал соответствующие указания своим людям. «Ты можешь делать все необходимое для обеспечения нашей безопасности, но на планету мы отправимся безоружными», — сказал он. «Согласен», — откликнулся Беллот.